А как это? Слизни хотя бы! А что такое? Ну травни с фантазией, что ли, какой-нибудь. А как это? Ну посвяти пизду какую-нибудь лунную сонату, например. Ну, типа, например, Бетховена. Понимаешь, да, меня? Я сказала, раком хочу. Ой, ну какое ужасное однообразное траханье. Что еще надо сделать? Слышь, лесник, йо-йо, кому? А что такое? Ну спой, что ли, что-нибудь, ну там веселое, например. Эй, ухни. Ой, лесник, ну ты ж хуйню какую-то, хуйню просто несешь. Эй, ухни. Че, че, по понятиям объясни, что ли? Ебал ее он так 3 дня. Ну все ж не вышло нихуя. И бабка средь перин одна, осталась горьких дум полна. И лишь бессмысленно жужжала в ее пизде бензопила. Хм, странная какая-то бабка попалась. Да, малыш, а мы перевернем страницу нашей сказочной сказки. Вот мама дочку собирает, ей новый лифчик подгоняет. Ты не давай кому попало и не верти на свист ебало. Будут клеить как деваху, посылай моментом нахуй. Знай, что лучше всяких бед охуительный мне. И коль маза подмахнет, смело суй залупу в рот. Шапку красную надень, да подмой свою пиздень. От нее такая вонь, что подох в конюшне конь. И, наверное, малыш конюх. Сама ты кладет в корзину сверху пирожки, малину, майонез, паштет, прокладки, ну и отправляет к бабке.